Эпилог. Ворон. Сегодня никуда не надо бежать. Вся бумажная тягомотина теперь на специально обученных для этого людях. Тренеры со своими группами на выходные уехали за город, в сложную местность для марш-броска. Ира очень сильно сопротивлялась, когда мы с Егором объявили, что он едет вместе со всеми. Наш сын окреп в процессе регулярных тренировок. У него сформировался отличный мышечный корсет, да и болел он сезонно один раз, и всего дня три. Ничего критичного. Решение ехать полностью его. Мне осталось только поддержать и, проводив сына, принять на себя удар Ириных переживаний за нашего маленького мальчика. Мне кажется, это единственное, в чем наши мнения расходятся. Я ее ни в коем случае не осуждаю. Наш сын достался ведьме слишком тяжело. Моя задача как раз в том, чтобы гасить ее страхи и показывать, он вырос, он сильный, он здоровый. И ему нравятся все изменения, происходящие с его телом и характером. Спорт закаляет, особенно когда рядом с тобой тренируются парни сильнее, крепче и старше. Это здоровая мужская конкуренция. Ну и девочка же у него. Они с Алисой давно перешли от ночных переписок к занятиям куда интереснее и уж точно приятнее клацанье по кнопкам клавиатуры. Этого мы маме тоже говорить не стали. Я чертовски рад, что сын поделился со мной такой важной для него новостью, как вступление в половую жизнь. Не сразу, конечно, но считать его оказалось несложно. Пара наводящих вопросов, и Егор признался. Мы с ним долго говорили на эту тему у меня в кабинете. Нормально, что у парня появились вопросы. И лучше ответы на них он получит от меня, чем начнет искать в сети или у друзей. И вчера я отпустил Егора абсолютно спокойно, уверенный, что он и на выезде со всем справится. Алиска прибегала провожать, будто он в армию уходит, а не вернется сегодня ближе к ночи. Дуня обзавелась подругой, с которой они проводят вместе все свободное время нашей первой семейной весны. В выходные девчонки решили устроить пижамную вечеринку и зависнуть через пару домов от нас с сериалами, журналами и вкусняшками. Наверняка будут обсуждать местных парней. Это даже у меня вызывает улыбку. Наш главный, вечно фыркающий на всех ёж, постепенно превращается в обычного подростка. После операции Дуня почувствовала себя гораздо увереннее. Реабилитация тоже проходит отлично, и наша девочка постепенно расцветает. А у нас... У нас была горячая ночь, которая до сих пор теплыми волнами гуляет по моему телу. А потом Ира уснула, обняв меня сразу и рукой, и ногой, будто я могу куда-то исчезнуть. Проснувшись от того, что выспался и не обнаружил рядом свою женщину, лениво потягиваюсь и смотрю в распахнутое окно. Теплое солнце светит прямо на макушке высоких хвойных деревьев. Отовсюду доносится пение птиц. Слышны голоса моих людей и рычание собак. Мы взяли нового кинолога. Знакомиться. Ни хрена раньше ничего не замечал. Жизнь словно замедлилась, чтобы я смог разглядеть краски вокруг себя. Чтобы мог наверстать все, что было упущено. Почувствовать, как от очерствевшего сердца отваливается корка, и оно оживает. Привычка все время двигаться никуда не исчезла. Но я стал спокойнее и учусь брать выходные хотя бы раз в две недели. За дверью нашей ванны льется вода. Зевнув, гипнотизирую дверь. Иры подозрительно долго нет. Сажусь, рефлекторно прикрыв голову задницу простыней. Подбираю штаны с пола, всовываю ноги в штанины и поднимаюсь, чтобы постучать и узнать, все ли нормально у жены. Она выходит ко мне сама, взлохмаченная, растерянная и очень бледная, до синевы на губах. «Ир!» Подлетаю к ней, обхватываю за талию и прижимаю к себе. Она утыкается носом мне в плечо и тихо всхлипывает. «Родная, ты чего? Скорую?» Подняв жену на руки, устраиваю ее у себя на коленях, сев на край кровати. «Нормально же все было. Она смеялась вчера вечером, а потом у нас был секс и тоже ничего не предвещало. Что за херня?» «Ир, ну не молчи ты, мать твою!» Психую я. «Вот». Она протягивает мне хрень, похожую на электронный градусник. «Что это?» Вглядываюсь в экран с двумя полосками. «Ира, не кричи!» Просит она. «А ты не молчи!» По инерции все равно рычу. «Две полоски, Паш. Там две полоски. Тебе это ни о чем не говорит?» Смотрит на меня, как на дурака. Зато ее лицо приобретает нормальный оттенок и меня потихоньку отпускает. Еще раз бросаю взгляд на эти чертовы полоски и реально чувствую себя идиотом. «Ирк, серьезно, что ли?» «Никак не могу поверить». «Мы залетели?» «Я залетела, ворон!» Огрызается она, но все еще бледные губы трогает нервная улыбка. «Такой смешной!» Запускает пальцы мне в волосы и поднимает их от корней. «То есть это вот прям точно?» Хмуро разглядываю полоски на градуснике. «Я не уверена». Ира отводит взгляд. По моим бедрам от нее прокатывается волна дрожи. «Родная?» «Страшно, Паш. Мне очень страшно, понимаешь?» Я пытаюсь быстрее переключаться между ее эмоциями и своими. У нас же, получается, ребенок будет. Наш с ней ребенок. И это просто взрывает мой мир какими-то странными радужными фейерверками, а сердце молотит за двоих или троих. Мля. Чш, только не плачь. Прошу жену. Не плачь, пожалуйста. Мне чертовски трудно выносить ее слезы. «В больницу поедем сейчас, в лучшую». «А если там все подтвердится?» Ира сидит на месте. «Ты не хочешь, чтобы подтвердилось?» Вожу пальцем по ее щеке. «Я не знаю», — качает головой. «Значит, мы сейчас поедем и все узнаем». Уверенно поднимаюсь на ноги и осторожно спускаю по себе жену. «Я Оле позвоню». «Если она работает...» «Если не работает, скажи, я пришлю к ней Фила». Перебиваю Иру. «Это жестокая угроза», — смеется она. Находит свой телефон. Звонит. «На счастье Оле, та сегодня работает. Иначе я реально отправил бы за ней Филиппа. Тогда на работу она бы бегом побежала, причем впереди его машины». Что-то у этих двоих тогда не заладилось. Но постебать преемника... «Это святое!» Быстро собравшись, выходим к машине. Осторожно пристегиваю Иру. «Паш, прекрати!» – просит она. «Со мной все нормально!» «Угу». Буркнув под нос, иду за руль. Везу жену в город, периодически спрашивая, как она себя чувствует. «Ворон! Если ты не заткнешься, я тебя ударю, честное слово!» «Напугала ежа, голый же...» Затыкаюсь под ее строгим взглядом. Под перепалки и нервный смех добираемся до медицинского центра. Оля встречает нас в кабинете. Тоже взволнованная, и мне уже самому хочется что-то сделать с этими женщинами. Меня выставляют в коридор, пока проходит обычный осмотр. Нет, я все понимаю. Нехрен мужику там делать. Но чё так долго? Хожу из угла в угол, как зверь в клетке. «Как она там? Да? Нет? Я хочу, чтобы было «да». А она? Вдруг она не хочет больше детей? И что мы тогда будем делать?» «Блядь, я точно сейчас с крыши поеду или...» «Паш, заходи!» — зовет Оля. «Наконец-то! И...» Смотрю на них с Ирой. «Сейчас УЗИ сделаем и все скажу. Посиди с ней, за руку возьми». «Видишь, как твоя жена волнуется?» Спокойный голос Ольги сейчас страшно раздражает. «Но я же большой мальчик. Мне чертовых 47 годиков с недавних пор». Сжав зубы и ладонь Иры, смотрю на экран монитора И... Нихуя там не понимаю. Оля водит датчиком, щелкает компьютерной мышью и замирает. Яровская. Цежу сквозь зубы. Ира крепче сжимает мою ладонь, намекая, чтобы я заткнулся. «Ир, посмотри!» Зовет мою жену, до этого гипнотизирующую стену напротив. «Что там?» Нервно сглатывает моя ведьма и медленно поворачивает голову к развернутому к нам монитору. «Этого не может быть!» Шокированно выдыхает она. «Так просто не бывает!» «Ну ты сама же все видишь!» Мягко улыбается Оля. «Это вам за все годы компенсация от Вселенной. Папка вон!» Кивает на меня. «Не нянчился. Гештальт не закрыт». Смеется. «Мне кто-нибудь четко скажет, залетели мы или нет?» Стреляю взглядом с Иры на Олю и обратно. «Комбо, Паш!» Смеется Яровская. «В смысле, поздравляю, у вас будет двойня. Вот, смотри». Стучит ногтем по монитору. «Два плодных яйца. Паш, ты видишь?» «Ага». Заторможенно моргаю. Перевожу взгляд с монитора на жену. Она плачет. «Да вы все с ума сошли!» Садится на кушетке. «Да куда мне, Паш?» Жалобно смотрит на меня. «Возраст. Первая сложная беременность. Я не хочу. Я боюсь». «Ир, успокойся», – просит Оля. «Твоя первая беременность была давно. Считай, что и не рожала. Все как в первый раз. Только теперь все будет хорошо. Скажи же, Паш». «У нас все будет хорошо», – успокаиваю жену. «Поехали домой, родная». Кивнув, Ира осторожно поднимается и приводит себя в порядок, пока я перебрасываюсь еще парой слов с ее подругой. Из кабинета выходим, держась за руки. Я все еще пытаюсь переварить полученную информацию. Я стану отцом. Нет, не совсем так. Я смогу пройти весь путь со своей женщиной и своими детьми от начала и до конца, как когда-то позволял себе осторожно фантазировать в пьяном угаре. Только так это можно было списать на бред обычного наемника». Пока едем домой, разговариваем совершенно о бытовых вещах. То крепко сжимая ладони друг друга, то отпуская, чтобы Ира смогла в очередной раз поправить волосы, а я схватиться за пачку сигарет, но так и не закурить. Нельзя при ней теперь. Перед нами не успевают закрыться ворота. Увидев нас, охранник нажимает на кнопку пульта, и они вновь полностью открываются. «Егор приехал». Хрипло выдыхает Ира и почему-то смотрит на меня. «Иди встречай, а я за Дуней сгоняю. Надо же им сказать». «Ты уверен?» В панике бегают ее глаза. «Абсолютно». Через пару часов вся большая семья собирается за большим столом в нашей столовой. Егор эмоционально рассказывает матери, как они провели время в лесу, готовили кашу с тушенкой на костре, спали в палатках и мыли посуду в речке, расположенной неподалеку от их стоянки. У парня горят глаза. Я был прав. Этот поход в мужской компании пошел ему на пользу. Чуть позже мы с ним и семьей Тарасовых обязательно выберемся в горы, а пока нам все же надо поговорить. Дуня ловко собирает посуду со стола и выставляет чашки. Егора отправляю за печеньем, а сам крепко сжимаю ладонь жены под столом. Дети усаживаются на свои места, переглядываются между собой, смотрят на нас. «Мне кажется, здесь что-то не так», — хмурится Дуня. «Согласен. Родителей меня не было всего два дня. Что вы успели натворить?» Сын складывает руки на груди, старательно пряча смешинки в своих карих глазах. «Паш!» На меня умоляюще смотрит Ира. «У нас будут еще дети», сообщаю старшим. «В смысле?» Хлопает темными ресницами сын. «Боже, ты все еще не знаешь, откуда берутся дети?» Закатывает глаза Дуня. «А говорил, что...» «Заткнись!» Шипит на нее Егор. «Мам, ты беременна?» Наша девочка подскакивает со стула. Ловко, легко. Это не может не радовать. «Да». Ира смущенно пожимает плечами. «Мам, правда, что ли?» Егора сносит со стула. «Два раза!» Шепчу я, показывая им два пальца. «Офигеть!» Выдыхает сын. Дуня первый подбегает и обнимает Иру. Егор, как и положено взрослеющему парню, реагирует чуть спокойнее, но и его объятия достаются матери. Ирину немного отпускает. Она целует детей, смеется и смотрит на меня уже совсем другими глазами. Теперь в ее болотных омутах вместо паники появляется робкое счастье. «Ир, двойня, это круто!» Сажусь рядом с ней, как только Дуня и Егор возвращаются на свои места. «Это в два раза круче, чем один ребенок. А у нас с тобой их теперь четверо, представляешь?» «Нет», — смеется жена. «И я пока нет». Крепко сжимаю ее руку. «Но мы обязательно справимся. Вместе. Мы ведь гаранины. А гаранины не сдаются и не отступают». Бонус. Ирина. От запахов мутит с самого утра. Опять. Каждое утро в последнее время начинается с тошноты. Но осталось совсем немного, и первый триместр закончится, забрав с собой и токсикоз, и угрозу замершей беременности. Мы справимся. Если, конечно, меня не посадят за убийство. «Ты уже позавтракала?» Теплые губы мужа касаются щеки. «Нет». Мягко отстраняюсь и дышу глубже, чтобы справиться с новым приступом тошноты. Токсикоз настигает внезапно и никак не хочет отпускать. «Родная, так нельзя», — зудит Павел. «Нужно хорошо питаться, чтобы нашим малышам всего хватало». «Вроде заботиться, и надо бы радоваться». Но мне хочется треснуть этого умника чем-то тяжелым. Я же, наверное, не знаю, как мне питаться и чем. Особенно, когда от любого запаха тошнота усиливается. «Гаранин!» Предупреждающе вздыхаю и залпом выпиваю стакан воды. «Ир, но я же хочу как лучше». «А получается, как всегда». Перебиваю и все же сбегаю в туалет, не справившись с реакцией организма. Желудок уже привычно выворачивается наизнанку, избавляясь от содержимого. Прикрываю глаза и шумно выдыхаю. Вот теперь становится легче, и со спокойной совестью можно поесть. «Родная, ты как?» Обеспокоенный голос Павла раздается за спиной. «Помощь нужна?» «Нет». Качаю головой и включаю холодную воду. Руки мелко дрожат. Умываясь под внимательным взглядом мужа и не могу сдержать улыбку. Таким он стал паникёром, что просто душит заботой. «А это не опасно?» – осторожно спрашивает муж. «Опасно, Паша, беременной жене под руку говорить». Обнимаю его за шею и целую в щеку. «Завтракать-то идём?» «Идём». Озадаченно отвечает он и придерживает для меня дверь. «Трус несчастный!» Закатываю глаза и прохожу мимо него на кухню. Ворон. «Млять! Проще еще пару раз съездить в горячую точку или погонять боевиков по стране, чем пережить беременность своей женщины. Я очень долго ждал, надеялся, потом надеяться перестал. И вот свершилось то самое чудо, о котором я раньше только слышал». Никто не говорил, что оно добавит мне седых волос, а инструкции к нему как к атомной бомбе. Все разные, чтобы никто дома никогда не собрал. Ира сидит рядом со мной, ковыряя декоративную потертость на джинсах, и смотрит в окно, все время облизывая губы. «Как ты себя чувствуешь?» «Знаю же, что от запахов тошнит и в тачке укачивает». Еду очень аккуратно, стараясь как можно мягче стартовать со светофоров. Жена вздыхает и недовольно косится на меня. Кладет ладонь на колено, скользит выше по бедру и сжимает. Резко выдыхаю, чувствуя, как у меня встает, а Ира коварно улыбается. «Как ты себя чувствуешь?» Дразнит меня и двигает ладонь ближе к паху. «Зараза ты, женщина!» Встряхиваюсь и слежу за дорогой. «Я вечером сам тебя заберу». «Паш, я могу на такси. У тебя же встреча», — напоминает она. «Сказал, сам заберу». Сворачиваю на парковку реабилитационного центра, где она теперь работает. Провожаю до входа и получаю короткий, но жаркий поцелуй, пока особо никто не смотрит. Возвращаюсь в тачку и еду к себе на базу. У меня и правда во второй половине дня назначена важная встреча. Надо подготовиться, но я то и дело заглядываю в приложение в мобильном, на котором приходит информация с браслета Иры. Это был очередной компромисс с тех пор, как мы ждем сразу двоих детей. В голове это пока с трудом укладывается, но я чертовски счастлив проживать эти мгновения с ней. Хмуро смотрю на показатели. Набираю Иру. «Ты там по лестницам бегаешь, что ли?» «Гаранин, прекрати параноить!» Ворчит жена. Но я-то слышу, что улыбается. «Ир, пульс высокий. Врач же говорила. Паш, я спустилась всего на 2 этажа. Мне надо двигаться, иначе я превращусь в колобок и не пройду ни в одну дверь. Беременные даже фитнесом занимаются, а ты лестницей испугался». «Я не испугался. Просто спросил». «Все хорошо, родной». Тепло отвечает она. «У нас все получится. Мы с этим справимся». «Знаю». «Потерять вас страшно». Добавляю, едва шевеля губами, уверенный, что она не услышит. «Да, я правда иногда параноик. Это профессиональное. Все держать на контроле, иметь план на экстренный случай». Она понимает, поэтому ругается чисто для вида. До вечера все равно поглядываю в приложение, а закончив рабочую встречу, заезжаю в цветочный и покупаю Ире ее любимые цветы, зная, что от них ее точно не тошнит. Ирина. Паша спит, а я никак не могу уснуть. Кручусь боку на бок и все думаю, точнее представляю. Перед глазами шаурма с курицей и чесночным соусом. Рот наполняется слюной. Сглатываю и едва не захлебываюсь. Хочу, не могу, аж желудок сводит. С тех пор, как кончился токсикоз, появился переклин на еде. Разный. С Егором такой роскоши у меня не было, а сейчас прямо накрывает иногда. «Пашенька!» Шепчу жарко и ласково трусь носом о его щеку. «Любимый мой, родной!» «Что случилось?» Павел резко распахивает глаза, растирает лицо ладонями и разворачивается ко мне. Включаю ночник и мягко целую любимые губы, чтобы успокоить и подмазаться. «А помнишь, мы покупали шаурму в киоске недалеко от поселка?» Снова сглатываю обильную слюну. «Помню», — подозрительно говорит он и смотрит на часы. «Ир, 2 часа ночи. Какая нахрен шавуха?» «Ну, такая, в зеленом лаваше с хрустящей корочкой». Буквально чувствую ее крышесносный вкус и едва не кончаю от гастрономического оргазма. «Родная», — Паша смотрит на меня жалостливыми глазами. «Я не права?» «Да, не права. Слишком эгоистично дергать мужа среди ночи ради такой ерунды». «Ну ладно, завтра». Расстроенно вздыхаю и выключаю ночник. «Давай спать». Муж обнимает меня и прижимает к груди. А я думаю про шаурму. Так и стоит перед глазами. «Не уснешь ведь, да?» Смеется Павел и выпускает меня из объятий. «Не усну», — подтверждаю, растекаясь в улыбке. «Хорошо». Он целует меня в губы, в включает свет и начинает одеваться. «Я скоро». «У меня лучший муж на свете». Провожаю его до двери и иду на кухню. Открываю холодильник и забываю обо всем. На меня смотрит торт. Вкусный такой, со свежими ягодами. Дуня вчера готовила. Достаю его и включаю чайник. Пробую одну ложечку и щурюсь от удовольствия. Это очень вкусно. Дуня большая молодец. Вслед за первой ем вторую ложку, а потом и третью. Желание исполнено. Паша неожиданно появляется в кухне и ловит меня с поличным. Замираю, так и не успев поднести последнюю ложку ко рту. «Родная?» Он обходит меня, видит пустое блюдо от торта и начинает ржать. «Обжора!» «Это все твои дети виноваты!» Обиженно отворачиваюсь, но ложку все же в рот отправляю и улыбаюсь. «Уже не актуально, да?» Муж показывает мне добытую шаурму, а я больше не хочу ее. Уже наелась так, что едва дышу. «Нет». Виновато отвожу взгляд и закусываю губу. «Ну вот зря Ахмета разбудил и заставил открыть киосок, чтобы сделать шамуху для моей любимой жены». Паша обнимает меня и мягко целует. Совсем не злится, а просто дурачится. «Прости». Трусь носом об его нос. «Так получилось». «Да ладно, я сам съем». Смеется он. «Заодно и попробую, а то в прошлый раз мне не досталось ни кусочка». «Ну да, было дело. Что ж теперь, всю жизнь вспоминать?» «Чай сделать?» Трогаю чайник, еще не остыл. «Давай». Павел зевает и присаживается за стол. «Чем еще заниматься в 3 часа ночи?» «У меня есть другие предложения, но не рискую их пока высказывать». Вот вернемся в спальню. Ворон. Ира звонит уже второй раз, а я застрял в чертовой пробке на пути в клинику, где наблюдают ее беременность. У нас сегодня важное УЗИ. Нет, оно каждое, безусловно, имеет значение, но сегодняшнее отчего-то вызывает у меня особенный нервяк. Глотнув воды, постукиваю пальцами по рулю, зло глядя на то, как медленно движется поток машин передо мной. Впереди авария, и ни хрена с этим не сделать. Когда, наконец, мы объезжаем двух встретившихся на перекрестке оленей, я на предельно допустимых мчусь к жене. Она стоит на ступеньках семейного центра, покачиваясь с пятки на носок и поглаживая живот. Во второй руке пакетик с кислым мармеладом. Меня перекашивает на расстоянии, а она жует и даже не морщится. Увидев машину, машет мне этим самым пакетиком. Паркуюсь, подхожу к Ире и сразу прижимаюсь к губам, получая ответный кисло-сладкий поцелуй. «Готов?» «Не знаю». Пожимаю плечами. «Вряд ли нас сильно удивят. Пацан у нас есть, дочка тоже». Но волнение какого-то хрена никак не отпускает. Приобняв жену, веду ее в здание семейного центра. Отмечаемся у регистратора и на лифте поднимаемся на 4-й этаж. Врач нас уже ждет вместе с ведущим гинекологом. «Ложитесь», — указывает Ире на кушетку. Я устраиваюсь рядом на стуле и беру жену за руку. Пальцами ловлю пульс. Она тоже переживает. Специалист долго водит датчиком по животу, показывая нам наших детей и рассказывая, что они развиваются по плану. У меня горло сводит каждый раз, когда я вижу эти размытые картинки на экране и понимаю, что это на данный момент лучшее, что я когда-либо видел. А теперь попробуем подсмотреть, кто же у нас там. Вам говорить или будете устраивать вечеринку? «Нет, не будем. Говорите», — спокойно отвечает Ира, тоже разглядывая наших малышей. «Так», — тянет врач. «Мальчик, вот, смотрите», — стучит пальцами по экрану, указывая на половые признаки малыша, который даже я могу разглядеть. «Поздравляю. Один сынишка у вас точно есть. Второй. Как дурак улыбаюсь. Сын. Там у нас еще один сын. А второй малыш стесняется. Хотя... Сейчас. Вот поэтому и стесняшка. Смеется. Девочка у вас горанины. Разнополые близнецы. Охренеть. Выдыхаю, не переставая улыбаться. Ира украдкой смахивает слезу. Врач убирает датчик, и я прижимаюсь губами к ее губам, хрипло выдыхая «Спасибо». Забираю жену в машину. Она садится и тут же льнет виском к моему плечу. «Девочка и мальчик», — повторяет и кусает губы. «Как назовем?» — поднимает на меня взгляд. «Мне кажется, Артём Павлович и Алена Павловна Гаранины звучат неплохо». Подмигиваю ей. «Ты уже все решил, да?» — смеется жена. «Готов к компромиссам насчет имени дочери». «Алёнка и Тёмка, мне нравится». Ира снова ревёт, а я крепко прижимаю её к себе. Ирина. Сижу на кровати перед зеркалом, придирчиво рассматриваю свою расплывшуюся тушу и жалобно всхлипываю. «Только экватор, а я уже похожа на бегемота. А дальше что будет?» Глаза щиплет от подступивших слёз. «Я не хочу толстеть». Закусываю свое горе шоколадкой и плачу, потому что сладенького хочется очень сильно. Я безвольная кукла и не могу противостоять двум малышам, которые решили уничтожить мою фигуру. Судорожно всхлипываю и заливаюсь новой порцией слез, что нескончаемым потоком текут по щекам. И так жалко себя. А еще больше мужа, который вынужден терпеть мои закидоны. «Родная, ты чего?» Словно прочитав мысли, в комнату входит Паша. «Что случилось?» «Посмотри на меня!» Киваю на отражение и снова заливаюсь слезами. «Нет, лучше не смотри!» «Ириш, успокойся!» Павел мгновенно оказывается рядом. Присаживается передо мной на корточке и берет ладони в свои. «Не могу!» Всхлипываю и размазываю слезы по лицу. «Родная, я не понимаю!» Он пересаживается ко мне на кровать и нежно обнимает, подставляя крепкое плечо. «Я жирная корова!» Утыкаюсь в него и плачу, пока рубашка мужа не становится влажной. «Чего?» Павел отстраняется и с улыбкой смотрит мне в глаза. «Кто это тебе сказал?» «Я сама вижу». Голос предательски дрожит. «Ты меня скоро разлюбишь». «Ведьмочка моя», прижимается губами к моим соленым губам. «Я никогда тебя не разлюблю». Берет лицо в ладони и большими пальцами стирает капли с моих щек. «Правда?» Немного успокаиваюсь я. «Ну, конечно». Его нежная улыбка действует как бальзам. А голос, присущий только ему хрипотцой, умело подчиняет мою волю и разум. «Ты у меня самая красивая». Мягкий поцелуй касается щеки. «Самая любимая». Теперь другой щеки. «И совсем не толстая». На этот раз застывает на моих губах. Судорожно всхлипываю, но больше не плачу. Так хорошо в руках мужа и спокойно. Все сомнения отступают перед силой его любви. «И рёва ещё!» Улыбается он и тянет меня за собой к зеркалу. Обнимает за талию и рассматривает наше отражение. Рядом с ним я больше не кажусь себе такой огромной. И чего истерила? «Много набрала», — шепчет Паша, осторожно касаясь губами уха. «Почти 10». «А норма?» 13,6. «Ну вот, видишь?» — улыбается он. «Все хорошо. Просто их двое». «И правда. Не знаю, что на меня нашло. Видимо, беременные гормоны иногда выходят из-под контроля. Хорошо, что есть громотвод, который всегда приходит на помощь». «Уже поздно. Давай ложиться спать». Павел выпускает меня из объятий и быстро убирает остатки сладкого склада обратно в мешок. Становится немножко стыдно за то, что я в одно лицо столько схомячила. Но я же не специально. Даже не помню, как все это в меня влезло. Паша помогает мне лечь в кровать и сам ложится рядом. «Ой!» Замираю, ощутив копошение внутри. «Что такое?» «Пинаются!» Улыбаюсь. «Дай руку!» Кладу его ладонь на участок живота, где сильнее всего ощущается. «Чувствуешь?» Муж расплывается в блаженной улыбке и припадает к животу щекой. «Как же это охрененно!» Выдыхает он. «Да». «Люблю вас очень». Прижимается губами к животу и прикрывает глаза. «Больше всего на свете». «И мы тебя тоже очень-очень любим». Зарываюсь пальцами в его волосы и мягко массирую голову. Паша едва не мурлыкает и довольно улыбается. «Счастлив. И я тоже». Ворон. Не успел закончить некоторые дела, приходится работать дома. Сижу за компом в полумраке кабинета. В дверь тихо, но уверенно стучат. «Входи, Егор». Усмехнувшись, откидываюсь на спинку сиденья и отталкиваюсь ногами от пола, отъезжая к окну. Недовольный сын проходит ко мне с максимально скорбным выражением лица. Повод мне известен, а для него оказался неприятным сюрпризом. «Ты мне карту заблокировал». Засунув руки в карманы, слегка оттягивает спортивные штаны вперед и раскачивается с пятки на носок и обратно. «Я? Были сомнения в том, что сдержу слово?» Вздернув бровь, внимательно наблюдаю за его реакцией. «Можно же было предупредить и не позорить меня перед девчонкой. Ей пришлось за нас в кафе платить. Отдать теперь надо». «Заработаешь, отдашь. Проблема?» Сын показывает зубы и пытается доказывать, что он взрослый мужик. Девочки, кафе, позднее возвращение. Приходится приземлять и указывать направление, где становятся взрослыми. Фыркает, но в итоге делает правильно. Научится. Не он первый, не он последний. «Говорил я тебе при нашем последнем разговоре, что никаких предупреждений больше не будет, только санкции. Было такое?» Придвинувшись к столу, хлопаю по нему ладонями. «Было». Вздыхает, но смотрит в глаза. Молоток. «Еще вопросы? Претензии?» «Давай я тебе буду должен, а? Заработаю, отдам». «Нет». «Ну, пап, это же кринж!» Бесится он. «Тема закрыта, Егор». «Я в данном случае категоричен. Знаю, что он ответственный парень. Главное, чтобы он сам об этом не забывал». «Ладно, понял». Сдается и уходит. Не проходит и 5 минут, как в дверь снова стучат. В этот раз явно ногтями, и я уже понимаю, что поработать мне не дадут. Ире мое приглашение не требуется. Она ныряет в полумрак и запирает за собой дверь на ключ. Красивая до невозможности, в длинном шелковом халате, с распущенными темными волосами и лукавой улыбкой. Проводит пальцами от шеи до выреза халата, кусает губы. У меня тут же встает от сексуальности моей беременной жены. «Иди сюда». Развернувшись на стуле, развожу колени в стороны, пропуская ее между ног. «Ты же спать пошла». Тяну за пояс халата. Он легко поддается и падает на пол. А я провожу ладонями по округлому животу и прижимаюсь к нему щекой. «Егор наказан?» Игриво перебирает пальцами на моей шее. «Да». «Я так и поняла». Тихо смеется, наклоняется и целует меня в макушку. Отталкивает от себя, расстегивает пуговицы на белой рубашке одну за другой. «Я соскучилась». От нее пахнет возбуждением. «Утром тебе было мало?» Провожу пальцами по влажному белью. Жена сладко стонет и нетерпеливо царапает меня по грудным мышцам. «Мне тебя всегда мало. Хочу». выдыхает в губы. «Ненасытная ведьма». Хрипло рассмеявшись, аккуратным рывком разворачиваю ее к столу и задираю полупрозрачный пеньюар. «Это все наши дети виноваты», — хнычет она. «Мне все нравится». Расстегнув ширинку, трусь членом о ее ягодице. «Честно-честно». Ирина. «Если ты так торопишься, я могу сама сходить». Холодно напоминаю. «Нет уж, пойдем», — настаивает Паша, обходит машину и открывает мою дверь. «Дай волю, и на руках таскать начнет». Закатываю глаза и подаю ладонь. Помогает выйти из машины и щелкает брелком. «Почему здесь, а не в элитном роддоме?» «Потому что здесь врачи, которым я доверяю», — сухо констатирую. И платные услуги здесь тоже имеются. И заметь, ничуть не хуже, чем в твоем элитном. Но и дальше от дома. Ничего, переживешь. Фыркаю раздраженно и прохожу в услужливо открытую для меня дверь больницы. Мы с мужем немного повздорили с утра и еще не остыли, поэтому у обоих подгорает. На ровном месте сцепились. Но иногда нам обоим нужно выпускать пар. «Только мириться первой я не собираюсь. Из вредности». Поднимаемся на нужный этаж. Света порекомендовала мне лучшего гинеколога. Он у нее принимал роды, тоже двойня, а еще заведующий отделением. «Нам сюда». Киваю на табличку на двери. «Стоять!» Тихо рычит Павел и рывком поворачивает меня к себе. «Воронцов?» «Ну да, что тебя удивляет?» «Мужик? Ни за что!» «Ой, хватит!» Зло отмахиваюсь я. «Что ты как маленький? Он лучший в своем деле!» «Роды у моей жены не будет принимать посторонний мужчина!» Паша предупреждающе хмурится. «А я, наверное, должна задрожать от страха? Вот еще!» «Ах так?» Толкаю его в грудь и наступаю. «Тогда принимай сам! Или он...» Указываю пальцем на табличку. «Или никто?» «Что ты такая упертая?» Злится Павел, а я тоже на взводе и не собираюсь уступать. «Умышленно иду на принцип. Сколько можно придумывать бредовых ограничений и меня изводить? С моей беременностью Пашу словно подменили, и он превратился в курицу на сетку. Бесит. Сил моих больше нет». «Стоп тирании и абьюзу от любимого мужа!» «Потому что ты неадекватен!» «Ира!» Рычит предостерегающе и стискивает зубы так, что желваки проступают на лице. «Чш!» Прикладываю палец к его губам и улыбаюсь. «Родной, мне очень лестна твоя ревность, но сейчас она немножко неуместна и даже обидна». Стараюсь говорить мягко, ломая барьер гордыни. «Ты что, мне не доверяешь?» «Да не в этом дело». Паша растерянно отступает. «А в чем?» Подхожу ближе, кладу ладони ему на грудь и заглядываю в глаза. «Ты что, думаешь, гинеколог так впечатлится, что начнет приставать? Или я буду его совращать?» «Родная, я ничего не думаю. Ну ты что?» «Вот тогда заканчивай и пойдем на прием». Целую его в губы и добавляю контрольный. «А то спина болеть начинает». Нашел с кем связываться. Я же знаю, как добиться своего при любом раскладе. «Хорошо». Мгновенно соглашается муж и приобнимает меня за талию. «Но если что...» «Да-да, ты всех убьешь». Смеюсь и негромко стучу в дверь. «Игорь Александрович, можно?» «А вы...» Молодой мужчина отрывается от экрана ноутбука и смотрит на меня. «Гаранина Ирина». «Точно, точно». Расплывается в улыбке. «Проходите, пожалуйста». Ворон. Сижу в тачке, тихо слушаю музыку и жду жену с работы. Меня уже откровенно подбешивает. Будь тут какой-нибудь офис, закрыл бы нахрен. Полностью. Чтобы эта упрямая женщина угомонилась. И бесит меня то, что ругаться стали чаще. Опять же, на фоне ее работы. Я за баланс и адекват. Она вроде тоже, но степень и того, и другого у нас разная. Я намерен снова поднять этот вопрос до того, как мы доедем до дома. Детям не нравится, когда мы воюем. Двери реабилитационного центра открываются. Ира выходит на улицу и подставляет лицо снежинкам, срывающимся с неба. В ночь обещали снегопад. У нас в поселке будет очень красиво. «Привет!» Отряхнув пушистый воротник, жена целует меня в щеку. «Привет!» Развернувшись, ловлю в плен ее холодные губы. «Замерзла?» «Мороз усиливается». Ведет плечами. Прибавляю обогрев в машине, лезу во внутренний карман куртки. Достаю конверт с шелковой красной ленточкой. «Это что?» Ира с детским любопытством забирает у меня подарок. «Еще одна попытка договориться. Ир, срок уже большой. Гаранин, не начинай!» Хмурится она. «Такое настроение хорошее!» Блокирую двери, показывая, что я все же начну, и мы прямо сейчас будем договариваться. «Посмотри». Киваю ей на конверт. Открывает, вчитывается в буклет и улыбается. «Пронесло?» «Где ты это взял?» Сложив его, поворачивается ко мне. «Прочитал, что сейчас многие ходят на такие курсы. Это помогает подготовиться к родам. А у нас двойня, Ир. Мне кажется, мы должны туда пойти». «Вот неугомонный». «Я забочусь о тебе и наших детях. К черту работу, Ир. Хватит. Давай ты займешься семьей». Выходит требовательно. Даже грубо. «Ты охренел? Я, по-твоему, недостаточно занимаюсь семьей?» Вспыхивает Ира. «Я не это имел в виду». Гашу своими эмоциями первой. «А что? Что, Паш?» Ире тормозить сложнее. «Что я очень волнуюсь за тебя и наших детей. У меня, знаешь ли, это впервые. И мне, мать его, страшно. Страшно за вас, понимаешь? Не вынуждай меня идти на крайние меры, Ира. Ты уходишь в декрет, и мы идем на эти курсы». Категорично заявляю ей. «То есть вот так, да?» Она неожиданно смягчается. «Да, это мое решение». «Знаешь что, Гаранин?» Набирает воздуха в легкие. Делаю рывок вперед и затыкаю ей рот языком. Она что-то еще мучит и даже лупит меня по плечам этим буклетом и ладонями, но быстро сдается и сладко отвечает на поцелуй. Ирина. Сквозь сон ощущаю, как живот болезненно сводит. Нехотя открываю глаза и смотрю на часы. Только уснула. Тренировочные схватки замучили. В последнее время все чаще. С моим мужем-паникёром мы уже пару раз за последнюю неделю успели в роддом съездить. Задерживаю дыхание и осторожно переворачиваюсь на другой бок. Выдыхаю. Низ живота каменеет, но быстро расслабляется. Павел рефлекторно придвигается ближе, обнимает меня и во сне гладит сильно округлившийся живот. Затихает. Я тоже начинаю дремать и даже почти засыпаю, но боль пронзает с новой силой. Распахиваю глаза и дышу чаще. Отпускает, но не пропадает совсем. Это что-то новое. Включаю на телефоне схватка-считалку и засекаю период схваток и передышки. Вскоре становится понятно, что это не тренировочные, а самые настоящие схватки. Немного раньше срока, но это норма для двойни. «Ой-ой-ой!» Бормочу себе под нос и включаю ночник. «Паш, просыпайся!» Трясу мужа за плечо, но он не реагирует. «Гаранин, мы рожаем!» Шепчу ему в ухо и нежно целую щеку. Что-то невнятно бормочет и отворачивается на другой бок. Закатываю глаза и складываю руки на груди. Не проходит и 5 секунд, как он резко подрывается. «Как рожаем?» Смотрит на меня ошалевшими глазами. «Ты не шутишь?» «Какие уж тут шутки!» Улыбаюсь я и свешиваю ноги с кровати. Пока время позволяет, надо сходить в ванную. «И что делать?» Паша растирает лицо ладонями и непонимающе хлопает ресницами. «Во-первых, успокоиться». Тихо смеюсь. «Мы говорили об этом, помнишь?» «Да». Кивает на автомате, но сразу качает головой. «Ни хрена ничего не помню». «Точно надо было идти на эти дурацкие курсы для беременных». «Все хорошо, родной». Целую его в колючую щеку. «Я пойду в душ, а ты пока собирайся». «Какой душ? Ты обалдела?» «Успокойся. У нас есть несколько часов. Мы все успеем». Под его пораженным взглядом ухожу в ванную, очень надеясь, что он возьмет себя в руки. Спустя 10 минут выхожу и понимаю, что вокруг настоящий переполох. Паша не успокоился. Наоборот, еще сильнее себя накрутил. Мечется по дому и никак не может сообразить, что нужно делать. Бедный, волнуется сильнее меня. Неторопливо собираюсь, периодически замирая, чтобы пережить схватки. Промежуток между ними сокращается. Пора ехать. Забираю сумку и выхожу из комнаты. «Родная!» Паша перехватывает меня около лестницы. «Зачем ты сама?» Смотрю на него и не могу сдержать улыбку. Сам взъерошенный. Рубашка застегнута неправильно, а в глазах паника. «Обними меня!» Прошу я. Павел подозрительно щурится, но исполняет. Прижимаюсь к нему и обнимаю в ответ. Его сердце колотится так часто и громко, что едва не оглушает меня. «Все хорошо. У нас достаточно времени». Шепчу тихо, чтобы хоть немного успокоить. «Мы сейчас возьмем вещи, пойдем в машину и поедем в роддом. Хорошо?» Отстраняюсь. Беру его лицо в ладони и смотрю в глаза. «Прости». Он виновато улыбается и признается честно. «Мне пипец как страшно». «Знаю. Я тоже волнуюсь». Трусь носом об его нос. «Но ты мне очень нужен». «Я всегда рядом». Прижимается губами к моим губам, и мне становится легче. «Поехали». Ворон. У нас большая отдельная палата со всякими прибамбасами, чтобы облегчить схватки. Ира покачивается на большом надувном мече, а я чувствую себя максимально беспомощным. Она хнычет, стонет, кусает губы. Боль усиливается. «Паш!» — хрипло зовет жена. «Я здесь». Тут же оказываюсь рядом. «Массаж, воды, врача?» «Просто встань так, чтобы я тебя видела», — просит она. Прислонившись к стене, чувствую, как меня самого накрывает и глушит на нервах. И никто же ничего не делает. Каждое ее «ай!» взрывается где-то в затылке и повышает давление. «Ты еще можешь передумать», — вымученно улыбается Ира. «Нет, мы пройдем через это вместе. Один раз я уже оставил тебя одну». «Прекрати винить себя». Они вместе с мячиком оказываются ближе ко мне. Ловлю жену за руку, крепко сжимаю влажную ладонь. «Я хочу быть здесь, Ир. Хочу видеть, как они родятся». Склонившись, быстро целую ее в искусанные, полопавшиеся губы. Она снова охает, и диапазон «ай» становится сильно выше. «Да что ж такое?» Выхожу в коридор в поисках врача. Я понимаю физиологические процессы, но какого хрена врачи не подходят к моей жене, не понимаю. Контролировать, проводить осмотры. Где этот самый лучший гинеколог? «Привет!» Накидывая халат, ко мне спешит Ольга, подруга Иры. «Ну как дела?» «Ты у меня спрашиваешь?» Срываюсь на нее. «Воронцов скоро подойдет, Паш. Успокойся, сходи покури». «Побежал уже». Хмыкаю и иду за ней к жене, но меня тут же выгоняют. Ира категорически против моего присутствия на осмотрах. Остается стучать затылком о стену у двери и слушать, как она там стонет и всхлипывает. Ольга появляется в коридоре. С другой стороны к нам быстро идет чертов Воронцов. «Рожаем!» Коротко обмениваются информацией. Захожу вслед за ними в палату. Иру размещают на специальном кресле, а меня ставят у нее в голове. «Так, отец, не мешаем», – строго говорит мне Воронцов. «За руку ее возьми». «Ира, ну что, готова еще раз стать мамой?» Оля мягко улыбается моей ведьме. «Нет!» – натужно стонет жена. «А поздно!» – посмеивается Воронцов. «Обратно не засунем, придется поработать». Блять, мне кажется, я сидею прямо в процессе. Сердце уже не пытается пробить ребра, оно ломится наружу через затылок. Ира так крепко сжимает мою руку во время схваток, что вот-вот сломает. А я могу лишь быть рядом, и все. Первым на свет появляется сын. Смотрю на маленького красного головастика и не верю, что все случилось. Его уносят. Я жду заветного крика, и как только он раздается, по щеке неожиданно сбегает слеза. Это пиздец, как сложно. Удержать в себе спектр эмоций, который даже описать невозможно. Страх, волнение, счастье. Все это мощными выбросами лупит по моей нервной системе. Врачи озвучивают какие-то цифры. Я лишь понимаю, что с нашим парнем все хорошо. Но в себя приходить некогда. На свет появляется дочка. Моя женщина очень устала. Лоб покрыт испариной, рука, сжимающая мою, ослабла. «Подержать хочешь?» Пропускаю момент, когда рядом оказывается Оля с двумя разноцветными свертками. На одну руку укладывает Артема, на другую – Аленку. Я смотрю на них и боюсь шевелиться. «Мои. Это мои дети!» Наклоняюсь и очень осторожно прижимаюсь губами к одному лобику, ко второму. «Гаранин, имей совесть!» Устало смеется Ира. «Дай хоть одного, я их все же рожала!» Оля помогает моей уставшей ведьмочке удобнее устроиться на кровати и передает ей дочку, а потом сына. Нас оставляют наедине. У меня пока нет слов, кроме тупого «спасибо». Связки временно атрофировались, а глаза то и дело щиплет. «Пашк», – зовет жена, – «ты плачешь, что ли?» «Очень тепло», – спрашивает. «От счастья». Скреплю зубами, держа в себе бурю эмоций. «Только никому не говори». «Обещаю, это будет наш с тобой секрет. Жестокий наемник». Тот самый ворон, которого все боятся, умеет плакать. Я люблю тебя, Паш. Поверь, родная, это взаимно.